Глава 46. Он неважно себя чувствовал. Похороны казались повтором той же программы, только в записи. То же место, тот же пастор, та же урна. То же солнце слепит глаза на выходе, и те же люди стоят на лестнице и растерянно смотрят друг на друга. Почти те же самые. Харри поздоровался с Руалом Борком. «Это вы нашли их», — только и сказал он. Его живые глаза затуманились. Он вообще изменился, будь то случившееся еще больше состарило его. «Да, мы». Она была так молода. Его слова прозвучали как вопрос, словно Борг ждал объяснений, как же такое могло случиться. «Жарко», — сказал Харри, чтобы сменить тему. «А там, где теперь Уве, еще жарче». Он произнес эти слова небрежно, но в голосе его послышались жесткие горькие нотки. Он вытер лоб носовым платком. «Я подумал, что надо все-таки отдохнуть от этой жары». И заказал билеты домой. «Домой?» «Да, в Норвегию». «И как можно быстрее. Я позвонил сыну и сказал, что хочу встретиться с ним. Правда, я не сразу понял, что к телефону подошел не он сам, а его сын. Вот как бывает. Я становлюсь старым маразматиком. Дедушка-маразматик». В тени возле церкви стояли Сан-Пхет и Ао. Харри подошел к ним. «Я могу задать вам маленький вопрос, Ао?» Она повернулась к Сан-Пхету, прежде чем кивнуть. «Вы разбираете почту в посольстве. Не помните? Может, вам попадалось что-то от компании под названием Пхуридел?» Она призадумалась, потом виновато улыбнулась. «Нет. Не помню. Писем слишком много. Я могу поискать завтра в кабинете посла, если хотите, но это займет время, ведь господин посол был не очень аккуратен с бумагами». «Я думаю, не о нем». Она непонимающе взглянула на него. Харри вздохнул. «Пока не знаю, важно ли это, но вы все-таки позвоните мне, если увидите что-нибудь. Хорошо?» Ау снова посмотрела на Сан-Пхета. «Она позвонит, инспектор», — ответил тот. Харри сидел в кабинете Лис и дожидался ее, когда она, задыхаясь, влетела к себе. На лбу у нее блестели капельки пота. «Господи!» — простонала она. «Асфальт просто прожигает подошвы!» «Как прошел брифинг?» «Прекрасно!» Начальство поздравляло всех с раскрытием преступления и не задавало никаких вопросов по существу рапорта. Они приняли наше объяснение насчет того, что мы заподозрили Клипру после анонимного звонка. Если у начальника полиции были сомнения на этот счет, он не стал затевать скандала. Я на это и рассчитывал. От скандала он ничего бы не выиграл. «Иронизируете, господин Холли?» «В общем-то, нет, мисс Крамли. Я всего лишь юный, наивный инспектор, начинающий разбираться в правилах игры. Возможно. Как бы там ни было, смерть Клипры устраивает все стороны. Судебное разбирательство неизбежно привело бы к неприятным разоблачениям не только нашего полицейского начальства, но и властей обеих стран». Лис сбросила туфли и блаженно вытянулась в кресле. Оно заскрипело, в кабинете запахло потными ногами. «Действительно. Некоторых это очень даже устраивает, тебе не кажется?» — сказал Харри. «Что ты имеешь в виду?» «Сам не знаю», — ответил Харри. «Мне только кажется, что здесь дурно пахнет». Лис посмотрела на свои ноги, а потом подозрительно уставилась на Харри. «Тебе не говорили, что ты страдаешь паранойей, Харри?» «Разумеется. Но это вовсе не значит, что маленькие зеленые человечки за тобой не охотятся, верно?» Она вопросительно взглянула на него. «Расслабься, Харри». «Попробую». «Когда ты уезжаешь?» Как только поговорю с врачом и техническим отделом. Зачем? Чтобы покончить с паранойей. Ты знаешь, у меня есть кое-какие шальные мысли. Ладно, ладно, — сказала Лис. Ты уже обедал? Да, — соврал Харри. Вот черт, ненавижу обедать в одиночестве. Не посидишь со мной? В другой раз, хорошо? И Харри вышел из кабинета. Молодой судмедэксперт разговаривал с ним, протирая очки. Он делал длинные паузы между словами, и Харри опасался, как бы этот скудный поток совсем не иссяк. Но потом тот преодолевал очередное слово, после чего разговор плавно лился дальше. Понятно, он просто переживает за свой английский. «Мужчина пролежал там максимум 2 дня», — говорил врач. «При более долгом сроке и в этой жаре его тело...» Он надул щеки и развел руками. «Превратилось бы в большой газовый баллон, и вы почувствовали бы зловоние». «Что же касается девушки...» Он опять посмотрел на Харри и надул щеки. «То же самое». «Как быстро умер Клипра?» Врач облизал губы, и Харри ощутил, как тикает время. «Быстро». «А она?» Врач вынул из кармана носовой платок. «Мгновенно. Шейный позвонок был перебит. Я хочу знать, мог ли кто-то из них еще двигаться после выстрелов, биться в судорогах, например?» Врач надел очки. Проверил, хорошо ли они сидят на носу, и снова снял их. «Нет. Я читал, что во время Великой Французской революции, еще до изобретения гильотины, когда отрубали голову вручную, палач иногда промахивался. И тогда осужденные на смерть могли сойти с эшафота и сохранить жизнь. Но многие из них поднимались даже без головы и делали несколько шагов, прежде чем упасть замертво под ликование толпы. Если я правильно помню, один ученый объяснял этот факт следующим образом. Мозг мог в определенной степени запрограммировать нервы, и мускулы сокращались еще некоторое время после смерти, поскольку в сердце поступает масса адреналина перед тем, как голова упадет с плеч. То же самое происходит с курами, которые вроде могут бегать и после того, как им отрубят голову. Врач хмуро улыбнулся. «Забавный инспектор. Но, боюсь, это детские сказки». «Как же тогда объяснить вот это?» И он протянул врачу снимок с изображением Клипры и руны, лежащих на полу. Врач долго смотрел на фото, потом надел очки и снова приподнялся изучать его. «Что объяснить?» Харри показал пальцем. «Смотрите». Его рука закрыта ее волосами. Врач заморгал, словно ему что-то попало в глаз, мешая разглядеть детали. Харри отмахнулся от мухи. «Послушайте, вы ведь знаете, как делаются выводы на подсознательном уровне?» Врач пожал плечами. «Хорошо. Мое подсознание сделало вывод. Клипра должен был лежать там, где он застрелился, потому что только в этом единственном случае его рука могла оказаться под ее волосами. Понимаете? Но угол, под которым был сделан выстрел, показывает, что он стоял. Каким же образом он сумел выстрелить в девушку, потом убить себя и при этом уронить руку не на ее волосы, а под них?» Врач снова снял очки и принялся протирать их. «Может, это она застрелила обоих?» — ответил, наконец, он. Но Харри уже ушел. Сняв солнечные очки, Харри огляделся в полутемном зале ресторана. Чья-то рука помахала ему, и он двинулся к столику под пальмой. Человек поднялся ему навстречу, блеснув стальной оправой. «Вас известили, как я понимаю?» — проговорил Дагфинторхус. На его рубашке под мышками темнели большие круги, пиджак он повесил на спинку стула. «Инспектор Крамли передала мне, что вы звонили». «Что привело вас сюда?» — спросил Харри, пожимая протянутую руку. «Административные дела в посольстве. Я прибыл сегодня утром, чтобы разобраться с бумагами. И потом нужно назначить нового посла». «Тони Вик?» Торхус слабо улыбнулся. «Посмотрим. Необходимо учесть различные факторы. А что здесь едят?» К их столику уже подскочил официант, и Харри вопросительно поднял на него глаза. «Угорь», — произнес официант. «Вьетнамское блюдо. С вьетнамским розовым вином и...» «Нет, спасибо», — заявил Харри, и, открыв меню, ткнул в суп из кокосового молока. «И минеральный, пожалуйста». Торхус пожал плечами и согласно кивнул. «Поздравляю», — сказал он, зажав во рту зубочистку. «Когда уезжаете?» «Спасибо, но, боюсь, это преждевременно, Торхус. Остается распутать еще несколько нитей». Торхус перестал ковырять в зубах. «Нитей?» «В вашу работу не входит наведение глянца, Холля. Вам осталось лишь упаковать вещи и отправиться домой. Все не так-то просто». В жестких голубых глазах чиновника что-то мелькнуло. «Все закончилось. Вы понимаете? Дело раскрыто. Вчера все газеты в Осло напечатали на первых полосах сообщение о том, что Клипра убил посла и его дочь. А мы уцелели, Холя. Газеты ссылаются на начальника полиции Бангкока, который сказал, что мотив преступления не выяснен и что, скорее всего, Клипра сошел с ума. Просто и совершенно непонятно. Главное, народ-то поверил. Значит, скандал все-таки разразился? И да, и нет. Нам удалось скрыть, что все произошло в мотеле и что это на самом деле за мотель. И самое главное, премьер-министр ни при чем. Теперь надо подумать о других вещах. Журналисты уже начали звонить сюда, в посольство, и спрашивать, почему им раньше не сказали, что посла убили. И что вы отвечаете? А что я могу ответить, черт возьми? Что возникли языковые проблемы, недопонимание, что полиция Таиланда сперва послала нам неполные сведения, и все в том же духе. И они поверили? Нет, конечно. Но, по крайней мере, нас не могут упрекнуть в том, что мы их дезинформируем. В пресс-релизе говорилось, что посол найден убитым в гостиничном номере, а это соответствует действительности. Как вы говорили, Холли, ну, насчет того, где вы нашли его дочь и Клипру. Я не говорил об этом. Харри затаил дыхание. Послушайте, Торхус. Я нашел дома у Клипры порно-журналы, доказывающие, что он был педофилом. Но об этом не написано в полицейских отчетах. Вот как? Понятно. Не дрогнув, ответил Торхус. В любом случае, вам больше нечего делать в Таиланде. И Мюллер сказал, что ждет вашего скорейшего возвращения домой. Официант принес горячий суп из кокосового молока, и Торхус скептически воззрился на свою миску. Его очки запотели. «Журналисты из Верденсганг сделают отличный снимок, когда вы приземлитесь в Форнебю», — мрачно произнес он. «Попробуйте вот эти, красненькие», — показал Харри.